Глава 35. На часах 10 утра. Во сколько я вчера лег? Вроде не так и поздно. Супер. Опять продрых больше 12 часов получается. Но это и понятно, вымотался абсолютно. Мозг еще не до конца проснулся, но я уже пытался подключиться к реальности. Что я помнил из вчерашнего, столь насыщенного событиями дня? Я стал богаче на 10 миллионов. Неплохо. Дед, кстати, тоже. Помнил знакомство с Гансом, беготню по ускорителю, переговоры с Заботиным, длинный рассказ Ганса о том, как он нас сюда привел. Помнил историю строительства коллайдера в Антарске, рассказанную тем же Гансом. Звонок отца из Магадана, настоящую историю моей семьи. Признание деда, а также его наблюдательность, ведь он считал, что Ганс нам врет. Хоть и не во всем врет, конечно, но хотя бы в плане прохождения победы сквозь стену. И, конечно же, помнил, как чуть не погиб, поднимаясь на ветрогенератор. А еще мне надо было сегодня подготовиться к городскому собранию и найти два оставшихся ключа. А, да, плюс отряд самоубийц, который выстроился вдоль стены. Интересно, как они там? Столько всего вчера стало разом понятно про этот загадочный город, в который, как оказалось, я попал не случайно, но легче мне от этого сейчас не было. Стоп, все по порядку. Я понимал, что сегодня тоже будет тяжелый день. Надо было приготовить мозг к постоянному напряжению заранее. Ничего нельзя упустить. Логические связи. Прервется хотя бы одна, и я упущу главное, потеряю суть. С чего начать? Вчера я опять не поел, и не просто не поел, а не ел целый день. Кошмар. Но начал я с письма деда. Рука в кармане рубашки. Достал письмо. Прекрасно, пока я спал, я его еще и изрядно помял, ворочаясь во сне. Ого, вот это талмуд. Текста на целую страницу. Да уж, мой дед умел быстро и много писать. Весь тетрадный лист измалеван мелким почерком. Начал читать в полголоса, хоть в квартире помимо меня никого не было. Ганс нам врет. Машина вот так свободно через купол в город попасть не могла. Если бы купол впускал, но не выпускал, в него могли бы угодить извне животные или птицы. В лесу их полно. А также люди, лесники, грибники, дачники, беглые каторжане. Но нет. Я, лежа в больнице, постоянно наблюдал за куполом, смотрел на него в окно, анализировал. Живность извне в него не попадала точно, ведь если бы попадала, то, возвращаясь назад, растворялась бы в стене. Живность же была бы реальная. Но тут есть только фантомные птицы и фантомная живность. Здесь идет фантомный дождь, а купол полностью герметичен. Из реального мира сюда не попадает даже пыль, не говоря уже о каплях воды. Я тем более молчу про блуждание города в космосе и космические тела, которые его не уничтожили. Но не бойся, кислород тут не фантомный. Ну, хотя бы не полностью. Тут же оставались реальные деревья и растения, его вырабатывающие еще тогда, 30 лет назад, при возникновении купола. Но это не главное. Вернемся к предыдущим выводам, из которых следует, что купол либо не пропускает ничего через себя вообще и плотный извне, либо растворяет материю и с внешней стороны тоже. Но если бы купол растворял ее и с внешней стороны, им бы уже давно заинтересовались военные и спецслужбы, он тогда бы точно не остался незамеченным, слишком большой у него охват. Но когда мы ехали с тобой в Картанг, мы его перед собой даже не увидели. И самое главное, если бы купол убивал извне, тогда Ганс не рискнул бы нашими жизнями, даже если бы попасть под купол можно было только через вспышку. Слишком мала вероятность попадания в нужный промежуток времени. Ганс что-то скрывает. Надо узнать, что. Но не сразу. И сильно пока этим вопросом не заморачивайся. Все равно нам надо освободить Ганса. Завтра ищи ключи, а с остальным разбираться будем потом». «Что ж, неплохо», — подумал я, дочитав. «Дед мне верит, это самое главное. Верит, как верил раньше. Наши отношения нисколько не изменились. Правда, я не был с ним согласен в том, что тут в городе осталась только фантомная живность. Рита же рассказывала тогда, что фермеры здесь сохранили популяцию реальных животных. Да и насчет диких зверей у меня тоже были сомнения». Ведь если какая-то дичь тогда 30 лет назад после возникновения сферы осталась в городе, то она тоже могла бы наплодить реальных детенышей. Но разве это было сейчас так важно? А вот вопрос про фантомный кислород меня немного напугал. Вдруг дед ошибался, и кислород тут полностью фантомный. А когда Ганс отключит фантомный мир, мы все задохнемся. Хотя он уже отключал его дважды, и ничего, все живы. Правда, то были короткие отключения. Но и это пока было второстепенной проблемой. Не стоило так рано забивать голову. Зато шутка про беглых каторжан заставила меня улыбнуться. Дедов юмор во всей красе. И главное, у нас с дедом теперь стало все как в былые времена. Я его напарник, а он мой. И в чем точно я решил согласиться с ним, так в том, что оставить эту загадку с куполом и победой надо на потом. Сейчас пора перекусить и в путь за ключами. Не так много времени оставалось до собрания. Но как только я отложил письмо, у меня появилось странное чувство, будто бы я забыл о чем-то важном. Но о чем? Так, начал прокручивать в голове. Ульяна, Рита, Ганс, дед, Заботин, папа, Ваня. Нет, не они. Что-то совсем очевидное, но совсем не связанное с ними и пока скрытое. Хм, так, стоп. Я же не все вещи брал с собой в квартиру Ганса, только настоящий телефон. Блин, точно, зараза, вот же я идиот. Под кроватью нервно нащупал фантомный мобильник. Включил. «Твою дивизию!» В личке ВКонтакте висело 55 непрочитанных сообщений от Кати, половина из которых были гневные. Плюс СМС штук под 40. Кошмар. «Дурак, какой же я дурак!» Подумал я про себя, но тут же остановился. «Почему дурак?» Я тут, между прочим, вчера целый город спасал. Хотя все равно дурак. Я же обещал тогда Кате первым делом, как вернусь от Ганса, написать ей. Обещания надо выполнять, тем более данные девушкам. И никакие обстоятельства сейчас меня не оправдывали, даже экстремальные. Подумаешь, чуть не убили. Я же об этом Кате говорить не собирался. Какой же дурак. Прошло уже 2 дня, ее гнев можно было понять. Стал бегло читать сообщения. «Прости, Катя, но судя по развернутым предложениям и насыщенным эмоциями фразам, у нее было огромное рвение со мной общаться». «Серьезно?» «Спасибо, Кать. Ты явно повысила сейчас мою самооценку». Дочитав до конца все сообщения и СМС тоже, я начал бегло набирать ответ. Катя не в сети, но я чувствовал, как она ждала от меня объяснений даже во сне. Она ведь спала пока по московскому времени. Но тут раздался стук в дверь. Я побежал к выходу. На пороге стояла Ульяна. «Ну что, за ключами идем?» – деловито спросила она. «Да, но минут через...» «Я только проснулся», – замялся я. «Еще даже в душе не был и...» Там новая одежда, не... и... «Кому это важно?» — проворчала она. «Пошли скорее, всем без разницы, как ты выглядишь. Надо скорее найти ключи и готовиться к собранию». «Ладно, согласен. Я тут же подчинился. Надел куртку. Спать же я вчера завалился в уличном. Переодеваться не надо. Схватил оба телефона и вышел за дверь. Все, видишь, я уже собрался, минуты не прошло». Сухо улыбнулся я Ульяне. Реальный телефон в кармане, фантомный в руке. «Тогда пошли», — добавила девочка. «Ага. Только заскочим в кафе по дороге. Есть хочу страшно». Не отвлекаясь от набора текста Кати, проговорил я. «Идем уже», — не терпелось ей. Я почти вслепую закрыл ключами дверь и начал спускаться вниз по лестнице. Первое сообщение с извинениями ушло Кате. И, похоже, оповещение мою фантомную подругу сразу же разбудило. Она онлайн и уже набирала ответ. «Куда ты там пялишься?» — сурово спросила Ульяна. «Сейчас, подожди, надо ответить». «Кто это?» «Неважно». На Ульяне были новые голубые джинсы и красивая розовая блузка, которую носят расправленной. Это я, как ни удивительно, заметил. Через плечо та же сумка, что и вчера. Девочка с ней не расставалась ни на миг. «Максим, давай вначале найдем ключи, а?» «Это быстро. Потом поесть успеем», — предложила Ульяна. «Ладно». Так же сухо бросил ей я, не отрываясь от телефона. Путь от своего дома до доков я помнил хорошо. Помнил его и мой мозг, направляя тело на автомате. Ответ от Кати, ясное дело, пришел тоже гневный. «Прости, моя рад...» «Нет, стер». «Прости, Катюш». «Тоже нет». Рано пока было так ее называть. «Стер». «Прости, Кать, правда, прости, тут такое дело». Наконец придумал я, что написать далее, продолжая чувствовать себя виноватым и не замечая, кроме моей фантомной знакомой, больше ничего и никого вокруг. «Хоть в ЧС не добавила, и на том спасибо», — думал я. «А то девушки это быстро делают, иногда даже без всяких причин». Но Катя была не такая. И, кажется, постепенно я ее успокаивал. Девушка с сообщения 10-го вроде бы начала смягчаться, но телефон убирать в карман было еще слишком рано. Переписка продолжалась. За это время мы с Ульяной завернули за угол, протиснулись в щель между домами, затем спустились с возвышенности и перешли через дорогу. Моя боевая подруга шла впереди. У меня голова все время была опущена, на переднем плане телефон, на заднем – фиолетовые кроссовки Ульяны. Следовал за ними почти бессознательно, как за путеводной звездой, единственный ориентир. Доки, узкоколейка, полуразрушенное помещение буквой «Г», зашли внутрь. Чтобы Ульяна поверила в то, что я еще замечаю ее присутствие, решил поумничать. В квестах, когда герой возвращается на одно и то же место трижды, это начинает надоедать. «Ты бы мог побывать здесь только один раз, если бы не я». Опять начала корить себя она. «Ладно, Ульяна, я не это имел в виду. Правда, все хорошо. Только не вспоминай, что ты сделала. Это уже не важно. Главное сейчас добыть ключ». Сказал я девочке, а сам продолжал очередное сообщение Кате набирать. Хруст битого шифера под ногами, и вот перед нами предстал робот-шахтер. Жаль, я не запомнил вчера, как открывать голову. Нет, я не думал, что в голове у него где-то был спрятан сосуд с серной кислотой, который уничтожил бы ключ, если бы мы неправильно ввели комбинацию. Но все же... А вдруг... Все равно надо было открыть так, как нужно, не нарушить последовательность. Не выпуская фантомный телефон из рук, я достал реальный и набрал деда. «Максим, ты уже проснулся?» — бодро ответил он. «Да, и не только. Дед, ты не запомнил, как открывать головы роботам? Я сейчас стою прямо перед шахтером», — спросил я. «Я запомнил», — шутя проговорил Ганс. «Прости, Максим, я сразу громкую связь включил», — пояснил дед. «Ничего страшного, говорите», — выдал я, не зная, к кому точно сейчас обращался, к деду или Гансу. «Вначале сними голову», — продолжил Ганс. «Свою?» — хихикнул я. «Нет, робота», — спокойно ответил немецкий ученый. «То есть?» «Ну, отдели от туловища». «Это-то я понял, а как?» «Инструмент с собой?» Рация, через которую говорил Ганс, так перевела на себя внимание в последние часы вчерашнего дня, что я напрочь забыл про второй предмет, забранный мной из сейфа – футляр с набором ключей по ансо. Порыскал в куртке. Супер, он на месте. Я его вчера так и не выложил. Молодец. «С собой, Ганс, говорите», – ответил я. После ученый указал мне на нужную насадку. В итоге голова была у меня в руках уже через полминуты. «Так она насадками снимается?» – спросил я. «Да, но есть и другой способ. Там насадки не нужны. Я о нем как раз вам в том письме подробно и писал, но он сложнее намного. Почему я и удивился, как те мужчины со стоянки смогли разобрать пожарного без подсказок?» — ответил Ганс. «Плоскогубцами и монтировкой», — засмеялся дед. «Как же еще? Мы в России, Ганс, не забывай это». «Дед, как ты там? Как нога?» — робко поинтересовался я. «Прости, надо было об этом сразу спросить». «Все хорошо, Максим, не волнуйся», — ответил дед. «Главное, поскорее достань ключи. Они должны быть у нас до городского собрания и никак иначе. А то мало ли...» «Хорошо», — добавил я. Затем Ганс проговорил комбинацию, точнее, повторил ее. «Надавить глаз, челюсть вниз и прочее». Я понял, зачем надо было снимать голову с туловища, иначе шея мешала бы выгнуть челюсть назад до предела. Минута, и вот второй, не менее причудливый ключ был у меня в руках. Только ручка у него была выполнена уже в виде головы льва, зато зубцы — все те же тела Пуансо. «Теперь к трамваю. Поспешим», — не унималась Ульяна. «Да, давайте», — услышал ее Ганс. «Там насадка для снятия головы и последовательность ее открытия та же. Забудете, звоните». «Хорошо». Я отключился, положил реальный телефон в карман и вернулся к переписке. Катя настрочила за это короткое время уже 10 новых сообщений. Начал отвечать, одновременно последовав за Ульяной назад из доков, все так же замечая перед собой только ее ноги. Через несколько минут мы уже стояли на остановке и ждали трамвая. «Кому ты там все пишешь? Маме?» – стала приставать Ульяна. Ее любопытство росло, а вместе с ним и нетерпение. «Нет», — не отвлекаясь, ответил я. Дальше я опять поступил как идиот, ведь мне нужно было сейчас промолчать. Просто промолчать. Заткнуться и больше не говорить ни слова. Но нет же. Я хоть и на несколько секунд застыл, будто почуяв опасность, но потом выдал все как на духу. «Девушке», — признался я. «Познакомились недавно, когда я с фантомного мобильника набрал реальный номер Вани, друга моего, а попал на нее. И мы стали общаться. Она фантом и...» «Девушка», — произнесла она дрожащим голосом. «Ну да», — нисколько не поняв ее состояние, подтвердил я. «Девушка, значит...» — Ульяна гневно посмотрела на меня. Я продолжал отвечать на сообщения Кати и даже не заметил, как сильно сейчас обиделась моя боевая подруга, и ее ярость нарастала с каждой секундой. «Девушка? Ах так!» И тут произошло неожиданное, по крайней мере для меня. Не дав дописать, Ульяна выхватила из моих рук телефон и с размаху разбила об асфальт. Аппарат связи мгновенно разлетелся на кусочки. Я замер с открытым ртом. Странно, но это действие меня мгновенно отрезвило. Я будто пробудился ото сна. Не зная, какие подобрать слова, я застыл в оцепенении. «Девушка!» — кричала Ульяна, заливаясь в истерике. «Девушка! Еще и фантомная! Да как ты мог? Ты променял меня на фантома!» «Вот блин! Да что ж такое сегодня происходит?» — подумал я. «Как так? Как я мог не догадаться? Или забыть о том, что догадался? Ведь было со мной уже такое. Летом, когда я закончил 8 класс, я работал вожатым на площадке в школе. Еще не в Бауманском лицее, а в обычной школе. В Бауманский я поступил только в 10 классе. И вот там, на площадке, в меня влюбилась 4-классница. Это оказалось чем-то ужасным. Она была весьма-таки модельной внешности, несмотря на малолетство. Тонкие ноги, стройная фигура. Высокая, ко всему прочему, блондинка и, похоже, нимфетка. Рана развелась в половом смысле, не иначе. А то уж слишком не по возрасту ей было так влюбляться. И как только она не привлекала мое внимание. Прятала вещи, телефон, сумку. Клала на стул пластилин. Подставляла подножки. В столовой несколько раз облила чаем, якобы случайно. В общем, пакостила на каждом шагу, оказывая мне знаки внимания в таком извращенном виде. Ребенок, что с нее взять? А когда я срывался и кричал на нее, только фыркала в ответ. На замечания взрослых никак не реагировала. Еле дождался, когда закончится площадка, а вместе с ней и этот кошмар. Нет, только не сейчас. Я не хотел, чтобы все то повторилось вновь. «Пожалуйста», — про себя взмолился я. «Только не здесь и не в этом городе. Тут и без того у меня уже проблем навалом». Но подсознательно я понимал, что второго скандала за утро, только уже с другой девушкой, мне было не избежать. Так себе начало дня. «Так, Ульяна, только не говори, что ты в меня влюбилась», — наконец выдал я как можно более грозным тоном. Хотя, как она еще должна была в такой ситуации поступить? По головке меня погладить? Нет. Ох, какие же вы девушки ревнивые. Хорошо, что Ульяна разбила фантомный мобильник, таких в городе навалом. А вот если бы об асфальт раскололся телефон реальный, было бы ой как весело. Он ведь моя единственная связь с внешним миром. С Ваней, с мамой, с отцом, с ФСБ, наконец. Правда, у нас оставался бы тогда еще один реальный телефон, деда, а также ретранслятор Ганса. Но это не считается, ведь свою независимость с потерей личного телефона я бы потерял окончательно. «А что, нельзя?» — выпалила она. «Нельзя? Чем я хуже нее? Скажи, чем? Тем, что еще маленькая?» «Ну что же, придется договариваться», — подумал я. Мне совсем нельзя было сейчас с ней ссориться. Вообще никак. Это уже политика, как минимум. Ульяна же тут лидер целой группировки, и она имела реальный вес. С таким боссом терять хорошие отношения никак нельзя. Ладно, побудем дипломатом, не привыкать. «Ты уже давно не маленькая», — не нашелся я, что еще сказать. К моему счастью, к остановке подошел трамвай, наехав массивным передним колесом на основной, самый крупный кусок корпуса телефона, отлетевший четко на рельсу и тем самым уничтожив его окончательно. Да и ладно. Этот мобильник все равно недорого стоил. К тому же фантомный. Мы зашли в транспорт и сели на заднее сиденье. Девочка к окну, я рядом. «Ты не ответил», — продолжала гневаться Ульяна. «Я видел, что она вот-вот заплачет». «Понимаешь, это нормально». Снова слова мной подбирались не сразу. «Я старше, из внешнего мира, умный, самостоятельный, да и просто новое лицо в твоем ненавистном городе. Как тут было не влюбиться? К тому же я еще вроде как герой. Пришел спасти людей». Бесстрашный, решительный, смелый, мужественный. Ну и... «Ох, мне никто такого еще никогда не говорил, хоть сам себе скажу», — улыбнулся я. Что меня обрадовало, Ульяна еле-еле, но улыбнулась в ответ. «Ты думаешь, только поэтому я в тебя влюбилась, дурак?» — проворчала она. «А почему же?» «Не почему, отстань». «Нет уж, договаривай». Ульяна начала всхлипывать. «Договаривай, договаривай», — подталкивал ее я. «Раз начала, уже поздно отступать и прятаться». «А что договаривать? ты мне сразу понравился», — продолжила она, попытавшись хотя бы чуть-чуть взять себя в руки. «Как приехал, сразу. Просто вот в эту же секунду. Я тебя первый раз увидела у дома, где ты сейчас живешь. Я в тебя сразу влюбилась». «Это случилось все тогда же, когда мы остановились спросить, куда попали и встретили твою тетю?» — полюбопытствовал я. «Да, да, да. Я...» — она нервно сглотнула. «Я у подруги тогда ночевала. Ну, как ночевала, мы даже не ложились. У нее квартира в твоем доме, и окна тоже выходят туда, где вы машину поставили. И зачем я тогда подошла к окну? Дура, дура, дура!» Ульяна начала бить себя кулаками по бедрам. «Но я просто выглянула, что-то, не знаю, утром, часов в 7, что ли, и тут подъезжаете вы. Ты выходишь, и... Я как увидела тебя и замерла. Стояла, смотрела, смотрела. Никак оторваться не могла. А, все, не хочу об этом говорить, не хочу». «Так, Ульяна, ничего не знаю», — строго, но с улыбкой посмотрел на нее я. «Никаких не хочу. Давай, собирай всю волю в кулак и с этого места подробней». «Я, понимаешь, ты не поверишь сейчас», — тут же продолжила она. «Но я не знала раньше, что чувствуют девушки в такой момент. Со мной это было первый раз, честное слово». «Почему же не поверю?» — мягко добавил я. «Вполне поверю. В кого тут в этой дыре еще влюбиться-то можно?» — усмехнулся я, но сразу понял, что шутка не удалась, поэтому быстро переключился. «Излагай дальше все, как есть». «Я стою, как каменная, смотрю, смотрю и смотрю. Потом подруга подходит, тоже видит тебя и говорит: „Хм, симпатичный. Ульяна, смотри, не влюбись“». Тут она разрыдалась. В первые несколько секунд начала откровений Ульяны мне захотелось убежать, выскочить из этого трамвая прямо на ходу. Понятно, что город бы меня не выпустил, но спрятаться от этой глупой влюбленной девчонки я ведь мог. У меня же теперь целый первый уровень для пряток был. Ну, не совсем целый. Но места хватило бы, чтобы Ульяна меня долго не нашла. Но нет, я пока сидел. Потом вижу, моя тетя идет, вы что-то спрашиваете у нее. А потом уходите за дом, — всхлипывая, продолжила Ульяна. Я выскочила из подъезда и побежала за вами. Подруга со мной. «Надо же», — сказал я. «Я, получается, почувствовал тебя тогда». «То есть?» «Ну, почувствовал. Как-то, не знаю, каким-то ментальным чутьем, что ли. Отчего и стал присматриваться к дому, заглядывал в окна. Правда, я думал в этот момент, что за мной следят и хотят убить. А в меня всего лишь влюбились», — хихикнул я напоследок. «А я пряталась, когда ты смотрел», — улыбнулась Ульяна сквозь слезы. «Мне так страшно было, боялась, что заметишь. Но после все равно выглядывала, не могла оторваться от тебя. Я не хотела терять тебя из виду ни на секунду. Мы выбежали из подъезда и пошли тихонько за вами. Потом мы поняли, что вы идете в доки, и решили разыграть. Удивились этому, конечно. Странно было, что вам в доках нужно». «Мое внимание решила привлечь», — предположил я. «Эх, какие вы девушки нелогичные. Напугала меня этим манекеном и спряталась». «Да, пульт-то от него только я всегда использовала. Знала, где он лежит. Сама прятала туда. Но мы давно уже в доках никого не разыгрывали этой головой. А тут вы. Я хотела выйти после. Правда хотела, честно, но снова будто окаменела. А потом твой дед упал, нам стало стыдно, и мы убежали». «А потом?» «Потом я стала следить за тобой, изо дня в день. Пряталась за домами, везде следовала за тобой. И смотрела, смотрела. Затем побоялась, что так засмотрюсь опять и случайно выдам себя. Не захотела больше светиться сама и свою команду на это подбила. После уже они за тобой следили, фотали и отправляли фотки мне. «Нет, я им не говорила, что влюбилась в тебя. Конечно, нет. Я же не совсем дура. Хотя, может, они и догадались». «Что дура догадались?» — хихикнул я. «Да ну тебя! Нет, что влюбилась?» — опять еле-еле улыбнулась девочка. «Но я просто сказала им, что ты новый в городе, что-то есть в тебе особенное, даже странное. И ты объект нашего пристального внимания». «Ты оказалась на редкость права», — похвалил ее я. «Да уж, я сама в шоке, как все в итоге вышло. Но все это время я хотела извиниться за деда. Правда хотела. Просто подойти и сказать «прости», но не могла. У меня ноги к тебе ближе, чем на 10 метров, не шли, и с каждым днем я влюблялась в тебя все сильней. А когда тетя сказала, что ты приехал на машине Ганса, когда ты следил за нами в лесу, я...» Она опять разрыдалась. Я промолчал. «Знаешь», — продолжала она, всхлипывая, — «братство после докладывало мне, что с тобой точно что-то не так. Машина Ганса, твои походы за стену из колючей проволоки. Ты лазаешь по городу и что-то вынюхиваешь. Тебя охраняют военные и не дают покинуть Картанг. И прочее. Они мне говорили, что ты можешь быть опасен. Долго отговаривали приглашать тебя в штаб. Но...» Она тяжело вздохнула. «В какой-то момент мне стало все равно, плохой ты или хороший. Зачем приехал в наш город и вообще? Я просто тебя полюбила, и ты стал для меня по определению самым добрым и замечательным. Знаю, что так нельзя было мне думать, это опрометчиво. Я же все-таки лидер братства, должна быть осторожной, но... Я не могла перестать думать о тебе, просто не могла». Я провел пальцами по ее щеке, вытер соленые капельки. Теперь я почему-то убегать не хотел, хотел остаться. Мой мозг в одно мгновение отключился. Я перестал думать обо всех тех проблемах, которые навалились на меня в этом долбанном городе. И еще навалятся. О Заботине, о неродном деде, и о родном тоже. О Гансе и его вранье, или не вранье, насчет машины. О ФСБ снаружи, о военных внутри. Мне первый раз в жизни признались в любви. И не кто-то там, а девушка, которая мне тоже безумно нравится. Что скрывать, моя душа сейчас ликовала. Я готов был танцевать от радости, но нельзя. Нельзя было показывать свои эмоции. Я должен был выдержать стойко это приятное испытание и достойно самостоятельно подвести итог. Я же мужчина, в конце концов. Но не выдержал. Я прижал Ульяну к себе, так нежно, насколько мог. Затем, как тогда в ее подъезде, когда мы только вышли после ужина у ее мамы, уткнулся носом в макушку девочки, вдохнул ее запах. Я чувствовал, что вот-вот заплачу сам, боролся, как мог. Пытался продолжать мыслить логично. Теперь стало понятно, что случилось в доках. Это Ульяна и ее подруга разыграли меня. Ее любовь с первого взгляда полностью изменила весь ход событий. Поломала планы Ганса. Поломала ногу моему деду. Последнее особенно прискорбно. Я сидел сейчас в трамвае и забыл, зачем вообще сюда сел. Я просто обнимал ее. Уже почти ставшую моей Ульяну. Почти ставшую моей. Ведь мне только надо было дальше сказать правильные слова, и все. И мы вместе. Нужно лишь несколько правильных слов. Весь мир вокруг нас сейчас на мгновение замер. Замер и обрел краски. Другие краски. Логику. Настоящую логику. Самый правильный ответ на все вопросы. Любовь. Эта девочка просто влюбилась. А дальше все закрутилось само собой. Я даже забыл, как 10 минут назад сравнивал ее с той малолеткой. Нет, боюсь, тут другое, совсем другое. Но что самое главное, я ведь был влюблен в Ульяну тоже, кажется. И я теперь смаковал этот момент. Момент между. Между любви. То есть, когда она уже призналась, а я еще нет. И неизвестно, когда признаюсь. Промежуток, где время останавливается. Но где тебе уже так хорошо? Знаешь что? Мы ведь здесь уже давно смирились с тем, что не выйдем из города никогда. Да, дед оставил мне дневник. Да, я знаю больше других. Но это ничего не значит. Те, кто не смирился, бросились в стену. Посмотри в окно. Она так резко сменила тему, что я быстро покрутил головой, приводя себя в чувство. Но, как оказалось, секундой позже тему Ульяна не меняла. Я послушал девочку. Трамвай уже выехал из города и приближался к первому мосту. Но люди, блуждающие по тротуару вдоль дороги и проходящие мимо отдаленных домов, еще встречались по пути. «Они все несчастные», — продолжила Ульяна. «Каждый здесь кого-то потерял. Кого-то из родных, друзей или близких. Абсолютно каждый. Думаешь, они хотят выйти? Нет. Им незачем выходить. Я знаю это. Я же знаю здесь почти каждого жителя. Вон, смотри, женщина», — она указала пальцем вдаль. Ее сын бросился в стену 3 года назад. Вон парень, простился с сестрой в прошлом году. Она покончила с собой тем же способом. Вон старушка, вся ее семья въехала в стену месяц назад. Специально. Здесь уже никто не борется, всем надоело. А твое братство? Поначалу боролись. Следили за военными, а где-то 1/2 года назад и нас все достало. Я стала собирать группу редко, и приходили не все. Мы, как могли, помогали тем, кому совсем было плохо, отговаривали от суицида. Да, самые стойкие оставались со мной всегда, они следили за тобой, но это меньшинство. Все изменил ты, Максим». Я собрала всех в полном составе снова из-за тебя. Я борюсь теперь ради тебя, Максим. Я еще не умерла, потому что есть ты. Я снова поверила в то, что выход есть благодаря тебе. Я нервно выдохнул и попытался перевести разговор в другое русло. Сердце бешено колотилось. Я не мог поверить ее словам. Я вернул им надежду. С ума сойти. «Ну да, а потом ты еще и поняла, что я не фантом. Это тоже послужило надеждой», — добавил я. «Да, это самое главное. Но когда я это поняла, я не знаю, что-то уже не помню». Ульяна опять всхлипнула. «Мне сложно сейчас об этом думать. Может, когда тетя показала фото машины, а мама вспомнила, что ее владелец Ганс. Может, позже. Мы стали за тобой следить. Те, кто мне еще верил, слушали разговоры. Потом мы догадались, что ты из настоящего мира, и что ты тоже хочешь уйти, что ты пытаешься узнать, как... Потом ты решилась-таки со мной увидеться. Да, но я боялась. Я ведь была перед тобой виновата, но переборола себя. Мы пересекли первый мост». Я продолжал вытирать слезы девочки, нежно промакивая их рукавом рубашки. Она была не против, ей даже нравилось. «И Максим», — заволновалась она, — «я не знаю, чем закончится сегодня городское собрание, не знаю, что скажут жители, но поверь, если ты вернул надежду мне, то должен вернуть ее и им. Ты должен попытаться. Обещай мне, что ты сможешь». «Постараюсь», — негромко ответил я. «Я понимаю, Максим, что сегодня будет трудный день, что и потом нам еще много чего предстоит сделать, и что не время сейчас говорить о любви. Но я не могу иначе. Я не могу больше держать эти чувства в себе. А когда ты ей писал при мне, и ладно кому-то из реального мира, ты же... Я понимала, что у тебя может кто-то быть там, в этой твоей Москве. Я бы смирилась даже с этим. Зубы стиснула и смирилась. Но когда ты писал фантому... Фантому! Это все. Это было последней каплей. Я не могла, не могла. «Нет у меня никого в Москве», — как можно более отстраненно сказал я. «И где-либо еще тоже нет, не бойся». «Я понимаю, Максим», — проглотив с почти нескрываемой радостью мой ответ, продолжила она. «Понимаю, я не тупая. Понимаю, что ты не скажешь мне прямо сейчас вот так сразу, что любишь меня. Но скажи, у меня есть хоть какая-то надежда. Скажи, я тебе хотя бы нравлюсь, ну, хоть чуть-чуть, хоть капельку». Плакать она не переставала, но теперь отпрянула от меня и, по-детски наклонив голову, посмотрела прямо мне в глаза. Я понял, что сейчас настал тот самый роковой момент. Вот он, роковой для нас обоих. Но опять же, мне нужно было держать лицо, не растаять раньше времени. А это непросто. Ой, как непросто. «Что ты хочешь, Ульяна?» Строго, делая как бы изучающий вид, спросил ее я. «Просто скажи сейчас прямо, что ты хочешь. Скажи это спокойно и уверенно». «Что хочу?» — с долей возмущения переспросила она. «А разве сложно понять? Быть с тобой хочу. Быть рядом, и все. Но я не знаю, есть ли у меня шансы. Я уже ничего не знаю». Она опять приготовилась плакать, но я ее остановил. «То есть отношений?» — кося под дурака, продолжал я опрос. «Ну», — замешкалась она, — «ну да». «То есть встречаться?» — уже с нескрываемой улыбкой продолжал я. «Ну да, да, конечно!» — ее уже разрывало от нетерпения. «Ох, Ульяна», — начал вполголоса я, — «ты спрашиваешь, нравишься ли ты мне?» Но в том-то и дело. Я опять сделал вид эдакого мудреца, показывая ей, что глубоко призадумался, но, выдохнув, ответил. В том-то и дело, что да. «Правда?» — радостно вскрикнула она, кажется, не поверив своим ушам. «Да, Ульяна, да, однозначное и стопроцентное «да», — подтвердил я. «Ты серьезно об этом спрашиваешь? Ты же такая красотка, разве ты можешь кому-то не нравиться?» «Ну, мало ли, зависит от вкусов, они у всех разные». «В этом-то и дело, что ты мне и нравишься, и в моем вкусе, полностью в моем вкусе. Как увидел тебя тогда в больнице, так и стало сразу в моем вкусе», — улыбнулся я. «Ты сейчас не врешь?» «Нисколько». «Там, в больнице, я даже на тебя засматривался». «Нет, я понимал, что там у вас происходило, и также понимал, что это был не самый подходящий момент, чтобы любоваться тобой. Но я засматривался». «Нет, не подумай, что прям пялился. Но смотреть было приятно. Тоже оторваться от тебя не мог». «Хм, надо же. Нет, я чувствовала тогда твой взгляд, но не думала, что ты так...» «Вау!» Она расплылась в улыбке. «Потом еще в окно с дедовой палаты на тебя залипал. Но после, когда проследовал за вами в лес и увидел, как вы растворили в стене прадеда, то испугался и больше не знал, как себя вести. И потом... Потом это как-то ненадолго забылось, ну, что ты мне понравилась. До встречи с тобой в штабе точно, а после нет». «Да ты обалденная, Ульяна! Что тут говорить? Я бы смотрел на тебя вечно. Вот серьезно!» «Ну, это же так, пока не любовь», — с хитринкой в глазах, но уже очень мягко сказала она. «Ульяна, я понимаю, что нам сейчас нужно что-то с этим делать. Более того, я понимаю, что решение принимать мне. И да, я не скажу тебе прямо так сразу, что люблю тебя. Это слишком сложное понятие. Оно как бы долго и... Короче, я считаю, нельзя вот так беспечно раскидываться словом «люблю» направо и налево», — проговаривал на выдохе я. «Но мы же и не будем, да? Мы же не будем торопить события». «Что ты имеешь в виду?» — замешкалась девочка. «Давай так. Ты мне нравишься. Ты мне очень приятна, правда, и как девушка. И...» Я приготовился принять решение и даже озвучить его, но был прерван. «Если тебя смущает мой возраст», — вовремя перебила меня она. «Да, Ульяна, да, она попала в точку. Смущает, но знаешь, я опять помедлил. Как же было сложно выносить вердикт, особенно когда очень хочешь его вынести в пользу однозначного «да», но не позволяет этика. Обижать я тебя не хочу, ты этого не заслуживаешь. Но и ждать, когда ты вырастешь, тоже будет тупо», — усмехнулся я. «Так надолго в этом городе я задерживаться не собираюсь». Она засмеялась. «Поэтому давай так, пофиг, кому я что должен», — завершал я. «Я не против с тобой встречаться. Давай попробуем. Давай. Что мы теряем? Хотя бы здесь, сейчас. Пока мы еще в городе, пока нам все равно деваться друг от друга некуда, и мы и так делаем общее дело», — улыбнулся я. «Зачем ходить вокруг да около, если мы оба друг другу нравимся, правильно?» «А как же твоя фантомка?» — насупилась девочка. «Не фантомка, а девушка. Ее Катя зовут, между прочим. И она тоже человек, хоть и из другого мира. Что это за фантомный расизм?» — упрекнул я Ульяну. «Ну, Катя, какая разница?» — настаивала она. «Ты не ответил». Я многозначительно промолчал, а затем выдал как можно более утвердительно. «А нет больше никакой Кати. Разбилась вместе с телефоном, не переживай. Теперь у меня будешь только ты и никто другой», — смирился я, слишком быстро приняв такое решение. Даже сам удивился этому. «Честно?» — еще сомневалась Ульяна. «Честнее некуда, даю слово». «Боже, да неужели?» — она сложила ладони вместе, посмотрела вверх, будто молясь, и выдохнула так сильно и с таким облегчением, будто с ней сейчас выдохнул и весь железный трамвай. «О да, поверить не могу», — заликовала она. «Как же это приятно!» «И скажу честно, чтобы потом тебя не разочаровать, для меня это тоже первый опыт», — признался я. «У меня как бы девушки еще не было». «Мне все равно», — заявила Ульяна. «Главное, мы вместе, и это не расизм никакой». Она резко вернулась к предыдущей теме. «Просто в моей семье все тайно верили и верят до сих пор, что выйдут отсюда, поэтому мы старались не привыкать к фантомному миру, как могли старались. И я не хочу, чтобы и ты к нему привыкал, понимаешь? Чтобы заболел им и этими несуществующими людьми и не смог их потом отпустить». «Я такого не хотела бы допустить и у себя, не то что...» «Ладно, понял тебя». Я сухо кивнул, а сам подумал. «Удачно же ты выкрутилась». «Но как есть, больше этот вопрос я обговаривать не хотел». «Отлично», — успокоилась девочка. «Но... насчет наших отношений. Мы не будем ни с чем торопиться, хорошо?» Продолжал осторожничать я. «Да, да, да, я не против, только скажи это сам, пожалуйста». «Что сказать?» Я удивился. «Ты дурак», — фыркнула она, но опять расплываясь в улыбке. «Предложи мне. Ты же парень, в конце концов. Где твой первый шаг?» «А, понял. Ульяна, я выдержал паузу. Будешь моей девушкой?» «Ну, не знаю», — кокетливо замялась она. «Да, да, да, я согласна». Она тут же потянулась, чтобы поцеловаться, но я ее остановил. «Ульяна, ты забыла?» Я взял ее за плечи. «Не будем торопить события». «А, да, прости». Она опустила глаза. «Думаешь, я сейчас не хочу поцеловать твои губы? Да я безумно хочу целовать тебя, даже такую заплаканную и красную вон всю», — хихикнул я. «Но не все сразу. Ты уже моя девушка с этой самой минуты и с этой самой секунды. И свое решение я взад-обратно не поменяю. Только на этом пока все. И этого я поцеловал ее в щечку, а потом прижал к себе. Сейчас вполне будет достаточно. А остальное начнем проделывать по нарастающей». «Спасибо, Максим. Я поверить не могу. Я даже на это не рассчитывала», — бормотала она, прижавшись к моей груди. Я думала, ты меня убьешь сейчас за все эти откровения, а за мое поведение особенно. Вышвырнешь из трамвая нафиг и дело с концом. И из своей жизни тоже». «Ну нет, так бы я точно не поступил». Я погладил ее по спине. «Все хорошо, Ульяна. Мы теперь вместе, мы пара, и тебе придется поверить в это. Хоть и будет сложно», — я опять усмехнулся. «А сейчас все, пока закроем тему. Нам надо приводить себя в чувство, хорошо? Собрание ведь скоро, серьезное мероприятие, оно решит многое. Тебе нельзя там будет заплаканной выступать». «Да, да, все, я спокойно, как слон, честно», — кивнула она, потершись тем самым своей щекой о мою куртку. «Знала бы, что будет так просто, призналась бы раньше», — хихикнула девочка. «Просто?» — изумился я. «Ну, не...» — замешкалась она и перевела тему. «Боже, ты такой красивый!» Не отстраняясь от моей груди, Ульяна посмотрела на меня снизу вверх. «Знаю, да, есть такое. Я ведь слежу за своим телом, спортом иногда занимаюсь. Ну, в основном бегом. Нет, не в смысле, что дед едет, а я сзади за машиной бегу. Эта шутка мне показалась такой удачной, что я закатился со смеху первым». Она заливисто засмеялась в ответ. Я прижал ее к себе еще сильней. «Прости, прости, что я себя сейчас так вела. Прости, я дура психованная. Я... С меня новый телефон», — запричитала Ульяна. «Да ладно, проехали», — спокойно добавил я. «Это я дурак. На что надеялся вообще? Отношения с фантомом? Я же даже с ней увидеться бы не смог. Ни приехать, ничего. Что за бред? О чем я думал? Ты, можно сказать, меня отрезвила. Так что могу сказать лишь спасибо. А я идиот, такое сокровище рядом с собой не замечал. Чуть тебя не упустил». Это и был мой итог. Все. Я принял судьбоносное решение. Судьбоносное для нас обоих. И Ульяна теперь моя. Вот так просто. Даже добиваться ее не пришлось. Она сама мне в любви призналась. Удивительно. «Бывает же такое. Со мной уж точно первый раз. И больше я уж точно ее не сравнивал ни с кем. С той четвероклассницей тем более. Нет, Ульяна уже взрослая и многое в жизни повидала. Ни в какое сравнение ни с одной девушкой она не шла. Хорошо, что трамвай пустой. Не дай бог мое братство увидело бы, как я тут разнылась. Господи», — добавила моя девочка. «Ничего страшного», – стал успокаивать ее я. «Даже лидер оппозиционной ячейки может иногда позволить себе слабость. Это нормально. Главное, что никто не видит эту слабость. Все, все, я успокоилась, точно. Вот прям железно». Остатки слез вытирала себе с лица уже она сама. Только сейчас я огляделся по сторонам и понял, что мы в трамвае сидели абсолютно одни. «Да, неплохо. Весь этот разговор, значит, остался между нами. Красота!» «Все хорошо, Ульяна, я верю. Я верю в твою силу, правда». «Ты отличный лидер», — продолжил я. «Я верил, когда ты сказала, что городом правите вы. Я верил, что это так. Сразу поверил. Не Заботин, а именно вы. Точнее, ты, раз дети подчиняются именно тебе. Ты уже меняешь ход событий, ты уже спасаешь этот город. Не я, а мы с тобой, мы же теперь вместе. Я не хочу потерять тебя, Максим». «Не потеряешь, все хорошо». «Это здесь, а там?» «Это тут нам деваться друг от друга некуда, а там?» «Там, когда мы выйдем отсюда, что будет с нами? Мы будем вместе?» «Не хочу ничего загадывать на этот счет», – остановил ее я. «И тем более планировать. Вообще не люблю загадывать и планировать, так что не отвечу сейчас тебе насчет наших отношений в будущем. Но обещаю одно. Когда мы выйдем отсюда, я обязательно свожу тебя в Сочи», – улыбнулся я в ответ. Теперь слеза скатилась и по моей щеке. Больше держаться и я уже был не в состоянии. «Да ладно! Макс, ты помнишь? Ты это помнишь?» Ее глаза заблестели еще сильней. Только теперь не от слез, скорее от счастливого удивления. «Помню. Как тут забыть? Нашла тоже мне, что выбрать. Сочи. Если бы я родился в городе под куполом, то мечтал бы минимум о Лос-Анджелесе. Ну или о Майами». «А это где?» – удивилась Ульяна. «Это в Америке, и мы там обязательно побываем. Вместе. Я тебе обещаю. Даю свое геройское слово. Честно-честно». «Лучше пока обещай другое. Обещай, что мы уйдем отсюда. Обещай, что мы окажемся в реальном мире». «Обещаю, Ульяна, я все сделаю для этого. И еще обещаю, что больше на тебя так, как тогда в больнице, пялиться не буду, потому что это было некультурно, а буду просто смотреть», — хитро улыбнулся я. «Да пялься на здоровье», — хихикнула она. «Сколько хочешь, столько и пялься, хоть круглосуточно, мне не жалко». Она заиграла глазками. «Нет, Ульяна, честно, только смотреть. Мне на тебя и смотреть очень нравится. И, может быть, однажды я даже скажу, что люблю тебя, и буду при этом смотреть прямо тебе в глаза. Но когда это произойдет, и произойдет ли вообще, не знаю. Я же не могу предвидеть будущее. Но пока...» «Пока, да, я поняла. Не торопим события», — верно подытожила она. Моя куртка на груди полностью промокла от ее слез. Что я сейчас чувствовал? Что меня любят. Что меня не кидают, не обманывают, не используют, а любят. Хм, странное чувство. Никогда его не испытывал. Теперь я вдруг осознал, так как мой мозг расслабился и успокоился, что единственный родной мне человек в этом городе – это Ульяна. Она меня любит. Любит открыто и чисто. И это правда. Ей 13 лет. Ну и что? Замуж же я ее пока не зову. К тому же 13 и 17. Всего-то 4 года разницы. Отмотаешь время лет на 10 вперед, и все отлично. 23 и 27. Идеальные возрасты для крепких отношений. Поэтому почему бы мне с ней не встречаться сейчас? В одно мгновение она растопила меня своей искренностью. А это невозможно не оценить и не быть за это благодарным. Она моментально стала сейчас самым родным мне человеком. Роднее деда, который врал мне всю мою жизнь. Роднее Вани, который не удосужился узнать, как у меня дела, когда меня схватили военные. Не позвонил, когда сходил в ФСБ и еще много чего не сделал. И уж точно роднее Ганса, которого я знаю без малого сутки. Сумасшедшего, одержимого безумной идеей ученого, никого из-за этого не замечающего вокруг себя. Когда погиб прадед Ульяны, когда я понял, что из города мне не выбраться, я будто умер. Я ведь подсознательно смирился тоже, смирился с безысходностью. Хоть и искал выход, но не слишком надеялся, что он существует. А сейчас я словно ожил, возродился. Если и есть тот человек, ради которого мне стоило продолжать бороться, так это Ульяна. Я сейчас дал себе слово, что обязательно спасу ее и спасусь сам. Вместе с городом и всеми его потерявшими смысл жизни жителями. Вместе с лукавым дедом и сумасшедшим ученым. Но спастись я обязан. Обязан ради нее. Ради теперь уже, как ни странно это осознавать, моей девушки. Конечно, я был сейчас на пике эмоций и понимал, что это пройдет. Но пока я искренне радовался тому, что сейчас случилось. И молчал, потому что не хотел ничего испортить. Такой приятный момент. Насладиться бы им еще немного. Наслаждаться бы им подольше, но... Приближалась конечная остановка. Мы немного пришли в себя, успокоились. Ульяна, как прижалась головой к моей груди, так и не отпускала меня ни на секунду. А я ее обнимал. Страсти чуть-чуть улеглись, и я, наконец, вспомнил, зачем мы сели в трамвай. «Твоего же лешего!» — Вскричал я, да так, что Ульяна испуганно отпрянула от меня и откинулась на спинку кресла. «Что случилось?» — вскричала она. «Ничего, просто мы уже почти приехали, а для чего сели в трамвай, забыли». «И для чего же?» — недоуменно спросила девочка, как вдруг тоже все осознала. «Вот зараза, точно, голова!» Мы мгновенно залились таким диким смехом, что не могли остановиться до самой конечной остановки. У меня даже заболел живот и потекли слезы из обоих глаз, а я смотрел в потолок и смеялся. Как же радуется душа, когда тебе признаются в любви. Если бы мы в трамвае сидели не одни, нас бы уже давно выгнали. Благо трамвай опустел еще в городе. Я сидел и смеялся. Смеялся с самым родным мне человеком. И она смеялась вместе со мной.